Глава 20. Медленно обвела взглядом всех присутствующих. Великий и ужасный красавчик, растерявший большую часть своей пугающей ауры, по-прежнему стоял, сложив руки на груди с выражением усталого равнодушия на лице. Даррен держал в руках лист бумаги из королевской канцелярии. Если судить по характерному гербу в шапке письма, кусочек которого было видно. Точно такой же лист лежал у меня в комнате. На нем был написан указ об обязанности регистрировать флюты. Чувство Даррена мне прочитать не удалось, его лицо застыло неподвижной маской. Затянувшаяся тишина била по нервам, и я решилась. «Ваша светлость!» — обратилась я к герцогу-принцу. «Я предлагаю вам начать проверку с посещения парка развлечений. Это первое, что мы привели в порядок в этом году». «Такой необходимости нет», — отрезал он, даже не повернув голову в мою сторону. «Я уже осмотрел город и сделал свои выводы». «Ах, он уже сделал свои выводы?» Мне захотелось возмутиться. «Значит, он все видел, но тем не менее решил, что я сделала слишком мало, чтобы оставить меня дальше жить и приводить город в порядок?» И я не стала себя сдерживать. «Ах, вы все видели!» Возмущенно зашипела я, совсем забыв, что несколько минут назад этот чудовищный полудракон внушал мне ужас. Он и сейчас был страшным, вызывая желание стать маленькой-маленькой, чтобы забиться в самый дальний угол, где этот монстр не сможет меня найти. Но мое возмущение было гораздо сильнее страха. «Ах, вы сделали выводы! И что же, позвольте поинтересоваться?» — скопировала я Даррена. «Навело вас на мысль, что я не справилась со своей работой!» «А вы не думали, что будь у меня в руках реальная власть, которую давно узурпировал господин фон Байрон, я сделала бы гораздо больше?» «Нет!» — презрительно усмехнулась я. «Вы об этом, конечно же, не думали! Вам просто плевать на тех людей, которые пришли сейчас на площадь, чтобы отстоять свое будущее!» «Удобненько устроились, ничего не скажешь!» «Фон Байрон тащит из городской казны все, что не приколочено, а вы делаете вид, что ничего не видите, и казните ни в чем не повинных попаданцев, которым ушлый фон Байрон насильно навешивает формальную должность мэра города!» Я говорила и говорила, с каждой фразой распаляясь все больше и больше. Я уже и забыла, что этот полудракон королевских кровей пугал меня до паники. Я уже стояла на цыпочках прямо перед ним и размахивала пальчиком возле его носа, рассказывая, как героически я спасала город от нищеты, грязи и преступности. Да, немного преувеличивала, но кто удержался бы слегка приукрасить свои деяния, если ревизор их настолько преуменьшил, что уже собирается сунуть мою голову в петлю и повесить? Мне даже никто не возражал. Ни Даррен, слушавший мою речь с нескрываемым интересом, ни Аарон, простоявший молча все это время, с привычно высокомерным видом, ни Мирен, который откровенно улыбался, сияя веснушками, ни сам герцог Фарган, смотревший на меня с некоторым удивлением. «И сейчас вы приперлись в мой город!» Мой голос звенел от искреннего негодования. «И требуете поехать с вами, чтобы принести в жертву на собственной свадьбе? Нет уж! Если вы хотите меня казнить, то вешайте здесь, в большом куше, чтобы все горожане увидели своими собственными глазами, что король тоже может ошибаться, и что вы жестокое и безжалостное чудовище!» «Принести вас в жертву на моей свадьбе?» Герцог Фарган умело вклинился в паузу, которую я взяла, чтобы вдохнуть легкие, побольше воздуха перед следующей тирадой. «Странные у вас фантазии, мэр Сью. Зачем мне приносить жертву свою невесту. Тогда они 100 раз подумают, достоин ли такой монарх их уважения. Выпалила я на автомате, и только потом до моего мозга дошло, о чем говорил этот полудракон. «Вашу невесту?» Я прищурилась. Шестеренки в голове с натужным скрипом прокручивали полученную информацию. «Вы что, хотите сказать, что собирались жениться на мне?» Фыркнула я. Я была уверена, что Фарган просто оговорился, но он с мерзко самодовольным видом кивнул в ответ на мой вопрос. «Именно!» Подтвердил еще раз, чтобы я точно поняла все правильно. «Я собираюсь жениться на вас. Мой отец уже очень стар, и мне пора подыскивать жену. И вы подходите на эту роль лучше всего». «Я?» Я истерично хихикнула. «Я подхожу на эту роль?» Переспросила и захохотала, не дожидаясь ответа. Не то чтобы это было смешно. Скорее, это было странно. Более чем странно. Пугающе странно. И следовало бы не ржать, как сумасшедшая лошадь, а бежать прочь, пока не догнали. Но перестать смеяться я никак не могла. И даже не услышала, как снова застонал горец, которого все еще прижимал к себе, удерживая на месте Фарон. Не заметила, как тяжело вздохнул Даррен, и еще более презрительно скривился Аарон, и перестал улыбаться Мирон. Я хохотала до тех пор, пока не обессилила, и тогда замерла, держась за заболевший живот, обвела взглядом действующих лиц и посмотрела на герцога Фаргана, прямо в его фиолетовые глаза, в которых полыхали ярко-желтые искры. «Нет», — мотнула я головой, «я никогда не выйду за вас замуж. Если я думала, что герцог расстроится или скажет, мол, не очень-то и надо, то я ошиблась». «Вас никто не спрашивает, мэр Сью. Это приказ короля. И никто из нас не смеет его ослушаться». Он упрямо сжал губы и, явно не сдержавшись, в сердцах добавил. «Даже я. Мне тоже совершенно не хочется видеть вас в качестве своей супруги. Однако я понимаю, почему король поступил именно таким образом, настаивая на нашей женитьбе, и признаю его правоту». «А мне плевать!» — рявкнула я. «Я не хочу замуж! Что за манера такая в вашем мире? Чуть понравилась девушка, так сразу замуж?» — возмутилась я. «Мне за всю жизнь в прошлом не сделали ни одного предложения, а стоило попасть в ваш мир, так меньше чем за год аж 2 мужчин вы желали видеть меня своей женой!» «Двое?» Нахмурился герцог. «Неужели кто-то успел раньше меня?» Я кивнула. На лице полудракона появилось такое недоуменное выражение, что я не стала отказывать себе в желании поглумиться над великим и ужасным, отомстить, так сказать, за тот страх, который я перенесла по его вине. «Ага», кивнула я. Взгляд герцога Фарана опасно потемнел. Но меня уже было не остановить. Успел. Но я ему отказала. И вам откажу. Я еще слишком молода, чтобы вешать на себя ярмо замужества. «Хм!» Кашлянул Даррен, привлекая к себе внимание. «Мэр Сью, прошу заметить, что его светлость на самом деле его высочество наследный принц. И став его женой, вы очень скоро примете на себя королевскую корону». «Советские люди на корону не клюют!» Внезапно раздался негодующий голос герцога Буркингемского. «Сью, не вздумай соглашаться! Монархия — это зло! Они чертовы буржуи и эксплуататоры! Их надо раскулачить, сослать в Сибирь и расстрелять! Ишь, чего выдумали? Девку замуж насильно выдавать! Сталина на вас нет!» К счастью, все призывы убить и раскулачить короля герцог Буркингемский прокричал на русском, и его никто не понял, кроме меня и Даррена, который смертельно побледнел после тирады призрака. Надо было спасать положение. Если герцог Буркингемский вспомнит, что здесь его никто не понял, то может начать кричать революционные лозунги на местном языке. И тогда плохо будет всем. Вряд ли его высочество простит подобное неуважение к власти. Тем более, если вспомнить, что на площади все еще тревожно гудела толпа горожан с вилами, как пришьют мне революцию какую-нибудь. Вовек не отмажешься. «Тише, ваша светлость!» — прошептала я призраку. «Я и не собираюсь соглашаться, но и в тюрьму, как бунтовщица, мне тоже не хочется». «Ну, Сью!» — зашипел еле слышно герцог Буркингемский. «Ты хотя бы представляешь, каково это выйти замуж за такого пугающе ужасного мужика? Да он же тебя в первую брачную ночь сожрет и не подавится! Никакая корона тебе не достанется. Понимаешь? Лучше уж за потомка моего выходи. Кокни его жену и все. Хм!» Многозначительно кашлянул герцог-принц. Призрак как-то совсем забыл, что он давно призрак, а значит, все услышали то, что он хотел сказать не тайком. «Женек!» Даррен говорил ровно, но в его глазах плясали насмешливые чертики. «Ты, мой друг, совсем забыл, что шептать у тебя больше не получается. По поводу его высочества не беспокойся. На самом деле он добрейшей души полудракон. А эта пугающая аура всего лишь его немагический дар, который он, к счастью, умеет контролировать. Сью ничего не угрожает». «Что?» Я перевела возмущенный взгляд на принца полудракона. «Всего лишь не магический дар? И этот негодяй нарочно напугал меня так, что я чуть не померла от разрыва сердца?» Я вспомнила тот ужас, который пригвоздил меня к месту при нашей встрече. «А вы, ваше высочество», — продолжал Даррен, «совершенно зря использовали его в стенах мэрии. Вы так напугали моего призрачного друга, что он, вопреки законам мироздания, рискуя развеяться, сумел перенестись через весь город наш дом, чтобы позвать нас на помощь». «Так вот откуда они тут взялись!» «Ну ничего себе, герцог Буркингемский удивил! Значит, он ради меня рискнул собой?» «Спасибо!» – прошептала я ему. «Да ладно!» – хмуро отмахнулся герцог Буркингемский. «Я, пока там был, начал флют отращивать, поэтому и смог. От флюта к флюту, так сказать. Хотя да, это было нелегко, поэтому и задержался так. Эти двое не перестают удивлять, верно, ваше высочество?» Хмыкнул Даррен. Тот хмуро кивнул. Искры в его фиолетовых глазах сверкали недовольством. Ему явно не нравилось то, что происходило. Он, наверное, думал, что как только предложат мне замуж, так я сразу в обморок от счастья упаду. Или соглашусь из страха. А тут не только жители притащились меня вызволять из плена, так еще и драконы примчались мне на подмогу. И вечер перестал быть томным, а поручение жениться на попаданке перестало быть легким. «Кстати», — повернулась я к нему, — «зачем королю женить вас на мне? Ну, я понимаю, новшество и все такое». Покрутила я кистью в воздухе. «Но я могу пообещать, что продолжу внедрять новое и на месте мэра Большого Куша. Вот сейчас мы с девочками готовим показ мод. Если, вернее, когда у нас все получится, женщины перестанут таскать на себе столько слоев одежды, а платья из флюта станут гораздо дешевле и доступнее. И можно будет покупать каждый год по несколько штук, а не передавать их друг другу поколениями». «Это все неважно», — нахмурился герцог-принц. «Ваше высочество», — внезапно заговорил Аарон. «На днях мы беседовали с мэром Сью о драконе магии и о последствиях ее возможного исчезновения, и она подала мне отличную идею о том, как мы можем сохранить ее на много веков, а может быть и тысячелетий». От неожиданности я чуть не подпрыгнула. Во-первых, Аарон — самый высокомерный и безразличный дракон во всем мире, а тут снизошел до того, чтобы заступиться за меня? Не иначе в лесу что-то сдохло, что-то очень крупное. А во-вторых, что-то я не помню ничего такого. Я наморщила лоб, вспоминая нашу последнюю беседу, но ничего такого не вспомнила. «Это что же получается? Аарон, чтобы спасти меня, даже готов соврать?» «Ты мне ничего не говорил», — тут же отозвался Даррен. «А мне захотелось его стукнуть. Ну чего лезет-то? Видит же Аарон, врет!» «А я и сам не сразу понял», — улыбнулся Аарон. «Думал, что это очередной бред с балмошной девчонки». А я прикусила язык, чтобы не ляпнуть, мол, если ты дурак и ничего не понимаешь, то нечего думать, что я несу бред. Но вовремя вспомнила, что Аарон все придумал, чтобы показать меня с лучшей стороны. «Это тоже не имеет значения», — тяжело вдохнул Фарган. Он наконец-то отмер, расслабился и в два шага, преодолев немаленький кабинет фон Байрона, присел на диванчик, сокрушенно обхватив голову. «Мой отец велел жениться на ней потому, что она полудракон. Нирон ему все рассказал, когда вернулся домой после смерти Ордона». «Вот знала я, что это дурацкое происхождение сыграет со мной дурную шутку. Захотелось открутить себе голову, потому что именно она была виновата во всем, что сейчас происходило. И как только мы это упустили! Ладно я, но Даррен-то умный и прошаренный дракон. Как он мог забыть, что из-за чертова проклятия, которое наложили на весь драконий род, боги изначального мира, у них не рождаются девочки? Ордон же говорил мне, что наш мир — одно единственное исключение. Но тогда мы все были заняты совсем другими событиями и думать забыли об этом маленьком нюансе. А вот Нирон не забыл. Он вернулся в Делир, вызвал на ковер своего потомка короля и рассказал ему о том, что в этом мире появилась, возможно, единственная девушка-полудракон. И он будет идиотом, если упустит такой шанс и женит сына на этой полудраконихе. Так-то все было логично. И если бы этой полудраконихой была не я, то сказала бы, что это самый разумный выход. Если есть возможность избавиться от проклятия богов изначального мира здесь, в Ордоне, то глупо было бы упускать такой шанс. «Но я не хочу замуж! И королевой я быть не хочу!» В отчаянии закричала я. Герцог-принц взглянул на меня и опять тяжело вздохнул. «Думаешь, я хочу жениться на тебе? Да я истину свою нашел!» Зарычал он. «Но отец сказал, что это тоже не имеет никакого значения. Подумаешь, пострадаю пару десятков лет. Потом пройдет. Но это же жестоко!» Скинулся Даррен с жалостью, глядя на поникшего принца. Даже мне стало жаль его, но себя все-таки больше. Поэтому я продолжала хмуриться и злиться на великого и ужасного и его отца. Принц снова тяжело вздохнул и закрыл лицо руками. Когда он заговорил, его голос был немного хриплым. «Мой отец сказал ей шанс, что Сью будет способна выносить ребенка и не умереть после родов. К тому же, если от нашего союза родится девочка-полудракон, то это искупит все наши страдания». Я вскочила и громко выругалась. Как я могла забыть и про эту очень значительную деталь? Жены полудраконов тоже умирают после того, как произведут на свет ребенка полудракона. Это что же получается? Король решил отправить меня фактически на верную смерть? Ну, теперь я точно за принца замуж не выйду. Лучше пусть вешают. Это гораздо быстрее, чем 9 месяцев носить под сердцем ребенка от ненавистного мужа, зная, что день рождения малыша станет днем моей смерти. А если нет? Я представила, что мне удалось выжить после родов, то придется мне рожать, как на конвейере. Вряд ли счастливый дед захочет остановиться на одной внучке. И тогда мне хана. Я буду вечно беременная, босая и на кухне. А это совсем не было похоже на ту жизнь, которую я могла бы назвать счастливой. Надо было что-то придумать. Очень быстро. Что-то такое, что могло бы избавить меня от притязаний его королевского высочества на веки вечные. Я медленно оглядела собравшихся. Идея, которая пришла мне в голову, была нереально простой, но в то же время нереально сложной. Мне все равно придется пойти против себя и своих желаний. Но тут хотя бы мои поступки можно компенсировать. Я медленно встала. После слов о том, что принц уже нашел свою истинную и теперь по приказу его величества должен будет с ней расстаться, в кабинете повисла гнетущая тишина, которую нарушали только выкрики толпы с площади. Кажется, люди уже успокоились, а не расходились только потому, что предприимчивые владельцы кафешек на площади выставили столы с угощениями. Ну и потому, что горожанам было любопытно узнать, чем же все закончится. Мне тоже хотелось это знать. Я подошла к горцу и потянула его за рукав. А когда он взглянул на меня, тяжело вздохнула и сказала: «Горец, а ты все еще хочешь, чтобы я была с тобой?» На мгновение в его глазах мелькнуло удивление, а потом он все понял. «Сью!» выдохнул он, обхватывая меня и прижимая к себе. «Очень хочу, Сью. Но ты должен пообещать мне две вещи», — отстранилась я. «Все, что угодно!» Горец улыбался абсолютно счастливо. Он понимал, что с моей стороны это всего лишь холодный расчет и никаких чувств, но готов был принять меня такой, какая я есть. «Первое. Я по-прежнему буду работать мэром Большого Куша, и ты не будешь мешать мне устраивать сцены ревности, если я буду пропадать на работе с утра до вечера». «Обещаю», — кивнул горец. «И второе». Я тяжело вздохнула. Мне показалось, что на второе мое условие он не согласится, но я должна была добиться его согласия. «Никаких детей! Я не собираюсь проводить эксперименты со своей жизнью». Я была права. В глазах горца мелькнуло что-то горькое, а его объятия стали жесткими и холодными. Он не стал соглашаться сразу, как с первым условием. Он задумался. А я вспомнила, как кто-то из драконов говорил, что они очень хорошо относятся к детям. «Мы можем усыновить», — добавила я тихо. «Каких-нибудь сирот. Мы вырастим их, как своих детей. Но рожать я не буду». «Обещаю, Сью», — наконец принял решение горец. «Пусть будет так». Он снова обнял меня и прижал к себе крепко-крепко. И я вдруг снова почувствовала себя такой защищенной и свободной в его руках, и мне вдруг подумалось, а вдруг это все неспроста? «Кстати!» Повернулась я к принцу, который смотрел на происходящее с легким обалдением. «За то, что я освободила вас от себя в качестве жены, вы должны помочь мне избавиться от фон Байрона. Хватит уже этому пройдохе занимать место, которое по праву принадлежит мне. Тем более, я улыбнулась. Мы с герцогом Буркингемским постарались создать повод для его увольнения. В спальне фон Байрона, прямо за его кроватью, растет незарегистрированный флют. Принц посмотрел на меня ошарашенно и кивнул. А я снова обвела всех взглядом и нахмурилась, пряча нализавшую на лицо без всякого спроса широченную улыбку. «Эй, друзья!» — позвала я всех. «Вы что, не собираетесь нас поздравлять?»